Они помолчали. «Мерзость, верно?» — сказал оператор. «Что?» «Факелы. Мерзость, правда? Такая дрянь. Чувствуете, как он воняет?» Званцев принюхался и отошел на два шага в сторону. «Да», — сказал он, — «от факела воняло нефтью». «А зачем это?» — спросил он. «Так приказал Каспар. Никаких электроприборов, никаких ламп. Мы стараемся свести все неконтролируемые помехи к минимуму. Кстати, вы курите?» «Курю». Оператор остановился. «Дайте зажигалку», — сказал он. «И ваш радиотелефон. Есть у вас радиотелефон?» «Есть». «Дайте все мне». Михайлов забрал зажигалку и радиотелефон, разрядил их и выбросил аккумуляторы в кювет. «Извините, но так надо. Здесь на 20 километров в округе не работает ни один электроприбор». «Вот в чем дело», — сказал Званцев. «Да-да, мы разграбили все пасеки вокруг Новосибирска и делаем восковые свечи. Вы слыхали об этом?» «Нет». Они снова быстро пошли под непрерывным дождем. «Свечи — тоже мерзость, но все-таки лучше, чем факелы. Или знаете лучина? Слыхали про такое? Лучина?» «Нет», — сказал Званцев. «Есть такая песня «Догорай, моя лучиночка». Я всегда думал, что лучина — это какой-то генератор». «Теперь я понимаю, откуда этот дождь», — сказал Званцев, помолчав. «То есть я понимаю, почему выключены микропогодные установки». «Нет-нет», — сказал оператор, — «микропогодные установки — это само собой, а дождь нам гонят специально с ветряного кряжа, там есть континентальная установка». «Зачем это?» — спросил Званцев. «Закрываемся от прямого солнечного излучения». «А разряды в тучах?» «Тучи приходят пустые, их разряжают по дороге. Вообще опыт получился гораздо грандиознее, чем мы сначала думали. У нас собрались все специалисты по биокодированию, со всего мира 500 человек, и все равно мало. И весь Северный Урал работает на нас». «И пока все благополучно?» — спросил Званцев. Оператор промолчал. «Вы меня слышите?» — спросил Званцев. «Я не могу вам ответить», — сказал Михайлов неохотно. «Мы надеемся, что все идет как надо. Принцип проверен, но это первый опыт с человеком. 120 триллионов мегабит информации, и ошибка в одном бите может многое исказить». Михайлов замолчал, и они долго шли, не говоря ни слова. Званцев не сразу заметил, что они идут через поселок. Поселок был пуст. Слабо светились матовые окна коттеджей, а в окнах было темно. За ажурными изгородями в мокрых кустах чернели кое-где распахнутые ворота гаражей.